Ассигнационный банк. Первая контора ассигнационного банка была открыта на Мясницкой в приходе архидиакона Евпла. Здесь был размен ассигнаций и медной монеты. Сперва ассигнации в публике встретили недоверие, но вскоре кредит бумажных денег и требования на них возросли. Но банк выдавал их туго, вследствие этого в Москве открылись меняльные лавки. Меняя крупные ассигнации на мелкие, платили промену по грошу с рубля. Разменивая ассигнации на медь, брали по 5 копеек с рубля. Разменивая рублевики на ассигнации по 10 копеек с рубля, а рублевики на медные деньги по 8 копеек с рубля. Первые ассигнации были следующего достоинства – 25, 50, 75 и 100 рублей. Появились и фальшивые ассигнации, переделанные из 25 в 75-рублевые. Подделывателями ассигнаций явились два брата Пушкиных – Сергей и Михаил. Сергей Пушкин привез из-за границы штемпеля, литеры и бумагу для поддельных ассигнаций. Екатерина ревностно взялась за преследование подделывателей. Кредит государственных ассигнаций после того поколебался и только 15 лет спустя приобрел в народе снова свою ценность. В 1786 году ассигнации были обменены на новые образцы, заготовлено было их на 50 миллионов рублей. К концу царствования Екатерины ассигнации в обращении было на 157 миллионов рублей. С 1768 по 1786 год бумага для ассигнаций делалась на Красносельской бумажной фабрике графа Сиверса. Есть предание, что в первое время не хватило материала для приготовления бумаги. И Екатерина приказала выдать все свое старое дворцовое белье, скатерти и салфетки. Позднее была учреждена казенная бумажная мельница в Царском селе. Первые ассигнации приготовлялись на белой бумаге, имели вид четвероугольника по сторонам с внутренними просвечивающимися прописями. Вверху «Любовь к Отечеству», внизу «Действуют в пользу оного», с левой стороны – «Государственная казна» и с правой «Достоинство ассигнации» прописью. В конце следовали для возбуждения большего доверия подписи двух сенаторов, советника правления и директоров банка, писанные собственноручно пером. Легкий способ и неограниченное право выпускать ассигнации, заменяющие наличные деньги, дали повод министру финансов во времена Николая I графу Конкрину назвать их «сладким ядом государства». При Павле I число ассигнаций возросло до 212 миллионов. При Александре I в 1810 году сумма их достигала до 577 миллионов. С 1812 по 1817 год масса всех ассигнаций, обращавшихся в народе, простиралась до 836 миллионов, зато и достоинство их упало на 75% против серебряной монеты. В течение этого времени народ привык считать серебряную монету в 25 копеек или четвертак ассигнационным рублем, и серебряная монета в 25 копеек принималась за 100 копеек медной монеты. Есть свидетельство, что в Отечественную войну Наполеон, желая подорвать окончательно наш кредит, пустил в ход массу фальшивых ассигнаций. По выходе французов из Москвы крестьяне представляли военному начальству доставшиеся им во время нашествия 100-рублевые ассигнации французского изделия, искусно подделанные. Они отличались от русских только тем, что подпись на них была выгравирована.